Старательно таращусь по сторонам, хотя пронизанная солнечными лучами березовая роща никаких подозрений не вызывает. Ну, если не считать того, что она летняя, в Поронайске-то живописная золотая осень стремительно сменяется унылой черной. В термобелье ощутимо становится жарковато. Нет, я все, конечно, понимаю про лидерство и дисциплину, но Клара все-таки достала постоянно всех затыкать. А впрочем, я долго делила мастерскую с Кхазадом и эльфийкой и выяснила, что у эльфов слух почти такой же острый, как у нас, а вот у кхазадов, почти такой же хилый, как у людей. Очень тихо говорю Моте: «А ты чего, веришь в предсказания будущего эти все?» Мотя отвечает так, что слышу только я, и хотел бы не верить, только я и сам немного Эмланар-прорицатель, это у меня от бабушки. «О, можешь предсказать мне что-нибудь хорошее, Лири, я бы с радостью, только это так не работает. Иногда вероятности сплетаются в неизбежность, и тех, кто к ним восприимчив, просто озаряет. Это как реклама в торговом центре, нельзя не сменить канал, не выключить. А хотелось бы, потому что прорицание редко приносит добрые вести. Да уж, тут не поспоришь. Клара нехорошо на нас зыркает, и мы с эльфом дружно затыкаемся. Роща сменяется открытой местностью, и я подпрыгиваю. Поле выглядит черным и блестящим. Это тяга. Она растет тут сплошным ковром. Можно просто зачерпывать горстью. В прошлый-то раз мы замучились ее выискивать по одной бусинке ягодки. Клара и тут недовольна. Это выброс. Собираем, быстро. Не расслабляемся. Да уж, расслабишься тут у вас. Впрочем, собирать тягу сейчас несложно. Клара раздает всем специальные приспособления с решеткой и удобной ручкой, так что можно просто черпать бусины и ссыпать в контейнер. Заодно нахожу возможность подползти к мясопродукту, когда нас отделяет от остальных шагов 20. Спрашиваю негромко: «Слышь, а что там у ваших вышло со снога мясника? Мы же договорились, что мир». Андрей обиженно сопит, потом все же нехотя отвечает: «Наши, они бывают разные, соль. Я им говорил, предупреждал, что так лучше для всех будет, но не все меня слушают. Высокородные придурки вообще никого не слушают. Высокородные, что-то здесь не сходится. Ты не обижайся, я думала, вы сюда, ну как сказать, высланы не за выдающиеся таланты и примерное поведение. Все знают, что Сахалин, это вроде опричного штрафбата или просто отстойника. А что в наших пердях делают высокородные? Они натворили что-нибудь? Не знаю», хмурится Андрей. «Не думаю. Рейтинги у всех нормальные вроде, за серьезные дисциплинарные нарушения их бы снизили. Я точно ничего не отчебучил, не успел, просто инициировался и почти сразу сюда. Но почему, зачем эти твои высокородные здесь? И ты тоже?» «Да ну не знаю я», вскидывается Андрей. «Отвяжись уже, а?» Строю страшное лицо. В гробу я видал его опричные секретики. Если б только они не затрагивали меня и моих ребят. «Эй, макроухие, отставили базары», шикает Клара. «Контейнеры наполняются с радующей душу скоростью. В прошлый раз мы набрали едва ли треть. Замучаемся это тащить, конечно, ну да своя ноша не тянет. Тем более, что камни Клара разрешила наконец выкинуть. Зато теперь заживем. Тут, кажется, на месяц наших текущих расходов и еще на премии персоналу останется. А может и пуховики закупим на зиму». Пресекаю эти сладкие фантазии. И без Клары понятно, что делить шкуру неубитого медведя, хоть бы и мысленным путем, плохая примета. Наконец Клара объявляет перерыв и раздает бутерброды. Они с Мотей склоняются над самодельной картой, прощупывают обратную дорогу. Я приваливаюсь спиной к нагретому солнцем мшистому камню, с удовольствием вытягиваю ноги и прикрываю уши шапочкой. За сутки в Хтани полноценно поспать не получается, но вздремнуть иногда можно. Не всегда, правда. Вечно кто-нибудь лезет с разговорами, не спутники. «Так, ты не против, если мы поговорим?» Он сидит на соседнем камне, невнятная фигура в просторном балахоне с капюшоном, бросающим густую тень на лицо. Пошловато, но мне ли быть в претензии, я сама его таким визуализировала. Это та самая сущность, которая в начале лета поставила меня на ноги после нападения жуков. Он тогда обещал, что не станет больше вмешиваться в мою жизнь, но что-то подсказывало мне всю дорогу, что просто так он не отвяжется. «Раз уж все равно спокойно поспать мне не судьба, что хочешь сказать? Помню, что обещал не вмешиваться в твою жизнь, зараза, он же еще и мысли читает. Но тебе самой не кажется, что ситуация несколько странная? Ты пробираешься сюда, словно воровка, кривыми глухими окольными тропами. Подбираешь жалкие крохи, когда все это принадлежит тебе по праву рождения. Ты могла бы быть здесь владычицей, а вместо этого сражаешься с тварями, которые созданы, чтобы служить тебе. И не так уж, между прочим, эффективно сражаешься. Запросто можешь погибнуть. Нет-нет, я не давлю и не манипулирую. Хах, конечно, я рождена на свет, чтобы быть владычицей этих мест, и все эти хтонические сущности будут лежать у моих ног, словно верные псы. Для этого нужно всего лишь, дай угадаю, навечно поступить к тебе на службу, принадлежать тебе душой и телом, бесплатно, прямо сейчас, без регистрации и СМС. Извини, это я о своем. Нет, тут ты коннотации вряд ли отследишь, и вообще, задрал уже мысли читать. Ты видишь меня просто очередным претендентом на то, чтобы пользоваться твоими талантами в собственных целях. В голосе Безликого прорезается печаль. Мир света сделал тебя такой, дал тебе именно этот опыт, научил бояться собственной тени. Но подумай сама, зачем мне это? Ведь все твои таланты – только тень моих собственных. Кстати, ты не освоила и малой доли того, на что способна. Я мог бы научить тебя открыть то, что уже есть у тебя внутри. Просто так, безо всяких обязательств. Ну да, ну да. Только с каждым следующим уровнем постижения тени я буду все хуже переносить свет и испытывать все меньше эмоций, потом постепенно забуду, почему не хочу убивать, почему пытаюсь кому-то помочь, почему вообще все эти разумные имеют какое-нибудь значение. Ведь так, ты вернешься к своей настоящей природе. А можно, я сама стану решать, какая моя природа настоящая, а какая, поддельные елочные игрушки. Ты такой подросток, по интонациям ясно, что Безликий улыбается где-то под капюшоном. Я извлек это понятие из твоего жизненного опыта. Подросток. Естественная фаза развития, идти против всего, что тебе присуще. Давай ты мудрого родителя не будешь из себя строить. Пытаюсь сердиться, но, если честно, все это просто смешно. И я прыскаю в кулак. В конце концов, ничего плохого эта Безликая хтонь мне не сделала. Что, в общем-то, я мало о ком могу сказать с уверенностью. Почти против воли в памяти всплывает мясопродукт мой Андрей в том облике, каким его отразила гладь. Броня эта, я вроде и не видела такой. И оружие, оно как будто слишком детализированное для случайной фантазии. Казалось бы, почему было не представить себе обычный пистолет? А тут что-то вроде жезла, тонкое сплетение металла и дерева, очень изящная работа. Выглядела эта фиговина старой, древней даже, но притом была в отличном состоянии. Но ведь ничего этого не было. Правда, это же неправда, что гладь предсказывает будущее. Сложно сказать, раздумчиво отвечает Безликий. Будущее – это тень от наших поступков. Предсказание – игра света в этой тени. Ой-ой, давай еще и ты будешь поражать меня мудростью из статусов ВКонтакте, то есть мы вместе. Происходит то, чего я не понимаю. Мне трудно, мне страшно, я черт знает почему отвечаю за почти сотню детишек и, честно, не знаю, как мы из этого всего дерьма выпутаемся, а ты будешь приходить иногда и пафосно изрекать банальности. Это так замечательно помогает. Нет, нет, шепчет он. Я знаю, милая, знаю. Позволишь коснуться тебя, совсем чуть-чуть, всхлипываю и киваю обессиленно. Чуткие призрачные пальцы касаются затылка, шеи, плеч, разминают напряженные мышцы, расслабляют, позволяют откинуться назад. Беда в том, что мы были разлучены столько времени, шепчет Безликий. Теперь ты слишком вовлечена в дела света. У меня нет способов донести, как много ты значишь для тени, как много тень может значить для тебя. Это твоя жизнь и твой выбор, милая, я не смею вмешиваться. Ой, да поговори мне тут, не смеешь. Они чуть меня не сожрали, эти призраки. Хтонь, территория абсолютной свободы, милая. Вы в своем разумном мирке и представить себе не можете такой свободы. Они свободны на тебя нападать, ты свободна сражаться за то, что считаешь важным, а я свободен бессильно наблюдать, не имея твоего разрешения тебя защитить. А хуже всего те, кто приходит извне, они называют себя разумными. Здесь была пролита кровь, причем так, что это поразит многое и многих. Это что еще значит? Боюсь, милая, ты скоро узнаешь, но я обещал не вмешиваться. Скажу тебе одно, в любой час, когда бы ты ни была готова, войди в собственную тень, и с этого мига никто не причинит тебе вреда, ты будешь только собой, только среди своего, все прочее станет неважно, вот увидишь. Призрачные пальцы нежно и бережно разминают застывшее тело, и сейчас не хочется верить никому, только им. Хотел бы я защитить тебя, шепчет Безликий. «Хотел бы укрыть от всего, хотел бы показать тебе мир теней, частью которого ты рождена, но это возможно, только когда ты сама решишься, а теперь тебя зовут, и действительно, атака, в круг, соль, ядрить твою или аватар, пора просыпаться». Глава 14. Андрей, ну очень плохая примета, атака, в круг, соль, ядрить твою или аватар. Я уже говорил, что Клара, когда берется орать, даст фору иному унтеру. Только что вокруг нас была идиллия, теплый денек, природа, комаров нет, соль даже вздремнула, привалившись спиной к валуну, и на тебе. Нападение, бог знает откуда лезет черт знает что, в данном случае черт знает что, это грибы, ходячие, мать их, грибы, правда огромные, как табуретки, и со скелетами внутри, что ли, серьезно, из каждого гриба торчат кости, но не так, будто их туда снаружи воткнули, а так, будто костяк оброс грибной мякотью. В сортах костей я не разбираюсь, в сортах грибов, тоже, но все, блин, разные, разбираться и не начну. Хрена чу по этим уродцам арматуриной. Арматурину я приготовил заранее, согласовав с Кларой, лучший выбор для меня здесь. Рукоятку загнул в автосервисе, для тяжести, а для обхвата натуго обмотал изолентой, и перчатки мне Клара выдала. Садовые, обрезиненные, чтоб в руках не скользило. Страшное дело вышло. Соль взвелась, как тот ниндзя. Ну и тоже давай грибочки катаны разваливать, шинковать. У Клары альпиншток. Тоже пару уродцев разделала, Мотя, там, негромко говорит эльф, но почему-то мы сразу слышим, как по мне, Мотя, хоть и без ковырялки, но самый жуткий из нас, потому что всегда спокойный такой, довольный, голос, будто мы не грибы ходячие рубим, а по-прежнему бутерброды кушаем, там, куда Мотя указывает, в тени группки чахлых березок стоит фигура, кажется, женская, в платье или в кимоно, из рукавов видны руки, белые, как молоко. Только вот голова у фигуры нечеловеческая, над узкими женскими плечами возвышается тонкая, плавно изогнутая журавлиная шея, и башка на ней, птичья. В этих сортах я тоже не разбираюсь, может и не журавль, а цапля, но горло у твари белое, вздутое, клюв длинный, стрёмный, а кожа вокруг глаз красная, точно их ошпарили. Стоит, помывает руками, белошейка, сплёвывает Клара, рассекая очередной мухомор. Соль, завали ее, иначе эти не кончатся. С нога не нужно дважды просить, она невероятным прыжком переносится над полчищами грибных костяных воителей, взмахивает катаной тварь распадается, не сопротивляясь, с треском, точно соль картонную коробку рассекла, и все, грибки тотчас же останавливаются, разваливаются на части, кости отдельно, склизкая червивая мякоть, тоже отдельно, начинает жутко вонять, и как будто сумерки наступают, хотя обед, блин, а такое уютное место было. Снимаемся, Килибрахт. Раздраженно командует Клара. Пора на выход. Набрали мы вправду много. Гоню пока что мысли о том, хватит ли этой суммы на выкуп Варе. Как говорят сталкеры, примета плохая. Той же дорогой не выйдем, Клара, говорит Мотя. Сама глянь, подтягивая лямки рюкзака, гляжу и я. Ну да, ну да, той же дорогой, это мимо березок, где стояла жуткая баба с журавлиной башкой. Останки чудища как в воду канули, да и не стоит их подбирать, себе дороже. А вот березки пожухли, однако притом разветвились, сплелись. Какой-то кустарник выпер под ними, напоминающий ягозу, а на стволе самой толстой березы точно глаз вспучился и готов открыться, шевелиться. Может, вон с той стороны получится, машет кхазатка. Тогда нормально, ну-ка, всем стоять, и пробует по широкой дуге обойти березки, но все-таки в нужном нам направлении, обратно, к выходу. Клара, нет, предостерегает Мотя, я тоже вижу, твердая почва под ногами Клары вдруг начинает дышать, точно диафрагма, кхазатка, бронясь, возвращается, да, не пускает, макроухие, только без паники, так бывает, значит, в большой обход, и, главное, не ругаться на это. Хотя сама только что матюкалась как сапожник. Примета плохая, хором произносим мы соль, точно. А Мотя задумчиво уточняет. Это значит, к эпицентру выброса. А что делать, обрывает кхазатка. Не болтай, вон, салаги и те уже усвоили. Все за мной, идем. Березки теперь за спиной, и, кажется, мы углубляемся в очаг. Хтонь опять выглядит безобидно, как пейзаж скучного болотца с перелесками, и я не выдерживаю. А может, все же расскажете, что за выброс такой, ну на всякий пожарный, просто чтобы мы понимали, выброс чего, эпицентр чего, Клара не удостаивает ответом, а вот Мотя задумчиво произносит: «Это прорва тяги, она и есть выброс, так же, как и прорва твари, и прочие проявления, и все это говорит о том, что тут кто-то применил магию, не чтоб от медведя отбиться, а посерьезнее, и все это, реакция на случившееся, кто, зачем, соль навостряет уши, буквально, смешно выглядит, я не знаю, но, этот звук, не унимается соль, то ли вой, то ли стон, то ли скрежет, вы его слышите, цанг, рявкает Клара, я сказала, и в это время перед нами раскрывается новый пейзаж, этакий распадок, а в нем, если сегодня утром я посчитал, что нам встретилось много тяги, то вот теперь действительно понял, что значит много. Черная ягода здесь заполоняет все, натурально, ковры из тяги. И главное, ягоды здоровенные, намного крупнее тех, что мы раньше насобирали. А это значит, кратно дороже. Хазатка застывает столбом, на ее лице сложные чувства, радость, жадность и удивление, пополам с испугом. И даже невозмутимого Мотю пробило, таращится изумленно, закусил губу. Шик блеск, восклицает соль, самая быстрая из нас, и, вывалив старую тягу из пакета на землю, немедленно начинает грести новую. Фу, как тут воняет, и звук бедные мои ушки. Соль, тянет Клара, но как-то не уверена. Тяги тут что-то уж чересчур много, это уже может быть чревато. Траштук, Мотя, что думаешь? Конечно, энергично отвечает с нога, конечно, может. Тут же хтонь, и мы сюда за тягой пришли, чтобы ее тут собрать и продать, эльф кивает, выглядит необычно, но путь привел нас сюда, это правда, а я, глядя на соль, тоже опорожняю первый пакет и начинаю грести ягоды покрупнее, грех не собрать же, тем более, кроме самих черных ягод, тут ничего особенного и нет, и Клара решается, ладно, перенабираем пакеты поочередно, Брукштайн, только когда наполнили целиком заново, высыпаем старый улов из следующего. Только так, идем парами. Я и соль, Мотя и мясопродукт. От напарника дальше 1,5 метра не уходить. И от второй пары дальше 10 метров, тоже. Погнали, идем. Движемся медленно, пакеты заполняются быстро. И снова гоню от себя преждевременное ликование. Сейчас опять какие-нибудь плотоядные грибы вылезут так, об этом думать тоже не надо. Вместо накручивания эмоций пытаюсь смотреть спокойно, понять что-то про это место, сечь поляну. Ага, вот, в траве под черными ягодами, следы, будто бы даже свежие. Не то чтобы я следопыт, но в рыхлой влажной земле отпечатался четкий контур русского сапога, вроде как женского. А вот беленький, не помятый, не пожелтевший окурок от тонкой дорогой сигареты. Дергаю Мотю. Да, спокойно говорит он, здесь следы троих, вчерашние. Двое из них ушли, топтались с краю, ждали, и ушли потом. В смысле, двое ушли, а третий, мы с эльфом как раз добрались до самого плотного ковра тяги, груд черных ягод посреди жухлой желтой травы. Мотя орудует грабельками медленно, плавно и тоже будто пытается что-то вычислить, осознать. Вместо ответа, вытягивает руку вперед, точным движением ведет грабли, и под ковром тяги обнаруживается край черного полиэтилена. Плотного, чистого, недавно оставили здесь, расстелили, как моя бабушка поверх грядок стелила. Зачем? Мотя точно впал в транс, только не умиротворенный. Бэттрип, лицо отстраненное, жесткое, складки вдруг очертились. Глядит куда-то в пустоту. Тропа привела сюда, говорит он. Мы должны увидеть. И мягко, уверенно, слитным движением отбрасывает лежащий на земле покров. Сразу весь. Соль и Клара чуют неладное, поворачиваются в нашу сторону. Под полиэтиленом, яма. Неглубокая, где-то на штык, в длину, 1,5 метра. Она выстлана тем же черным полиэтиленом изнутри и по края залита бурой от крови водой. В яме лежит тело с нога. Мужчина, лет 30-40, кажется, абсолютно голый. Он смотрит невидящим взглядом в небо. То, что я считал круглой кочкой, это была его голова, запрокинутая на край. Его вены вскрыты. На правом бортике ямы аккуратно уложен нож, обычный кухонный нож, тоже в бурых пятнах. От соли Клары доносятся сдавленные звуки. Вонь, пошедшая от воды, ударяет в ноздри, к горлу подкатывает. Царнел тенный мен, наимил хердалли и наренред, звенящим голосом произносит Мотя. Уходим. Грозно и хрипло приказывает Кхазатка, одним рывком затягивая рюкзак и забрасывая на плечо. Андрей, тащи его. Земля приходит в движение. Уоу. В десятке мест сразу распахиваются чертовы каверны. Стремительно, как бывает только на перемотке, и в Хтани обрушиваются сумерки. Его, это явно не труп. Тянусь схватить щуплого эльфа за шкирку, нет. Наталкиваюсь на яростный, всепонимающий взгляд. «Мотя, здесь, Виннос», — говорит эльф, вскакивая. «Уходим». И сам тащит меня в сторону от жуткой могилы, выстланной полиэтиленом, в россыпях черной тяги по черной глади. Мы бежим прочь, и я вижу через плечо, что тело, как в саван, обернутое в полиэтилен, проваливается куда-то вниз, в глубины болота, откуда звучат эти вопли, откуда растут деревья с глазами, и капли тяги потоком сыплются в зев могилы, будто черные блестящие камни. «Не отставать, не оглядываться», — рычит Клара, и я бегу, как на полосе препятствий. Позади стонет Хтонь. Мы вырвались. Это стало понятно не сразу, но все-таки вопли из-под земли мало-помалу стали звучать не прямо по курсу, а больше сбоку, а потом и вовсе остались у нас за спиной, и стихли. «Плешивый лес», — бросила Клара, впервые за 10 минут сбавив темп. «Тут хотя бы место знакомое. Лес был бы самым обычным, кабы не парочка обстоятельств. Во-первых, деревья все без листвы, даже елки, и те без иголок, это особенно жутко. Во-вторых, ни травы, ни подлеска, ничего этого тоже нет, просто плотно сбитая почва, деревья в нее словно воткнуты, они выросли. В одном месте проходим мимо поваленного ствола, ну точно, в земле просто дырка, будто столб вытащили. Понимаю, что не надо так делать, но все же не удержался, толкнул какой-то обрубок с обломанными сучьями, когда мимо шли. Повалится или нет, дерево устояло, даже не покачнулось. Вот только ствол оказался мягким, точно из пластилина сделанным. Ладонь отпечатывается на нем целиком, и отпечаток немедленно начинает заполняться какой-то вязкой, красноватой субстанцией, да еще ровненько так. Матюкаюсь, вытираю руку от джинсы, больше не экспериментирую. Тем временем соль тихонько, чтобы Клара не наругалась, терзает Мотю вопросами. «Это вообще что было?» «Ритуал», — отвечает эльф. «А похоже, будто кто-то от трупа хотел избавиться». «Нет, тот с нога сам себе взрезал вены». «Зачем?» «Я не знаю. И эфирных следов не осталось». «Да нет, я не про то. Зачем разумному вообще делать такое с собой здесь добровольно?» Неожиданно откликается Клара. «Мало ли зачем. Может, семейный долг отрабатывал. Бывают безвыходные ситуации. Не нам судить, обеспечить будущее потомство ценой собственной жизни», тихо говорит Соль, словно повторяя заученные чужие слова. «Не стоит ставить с нога хай перед таким искушением. Так, народ», Клара останавливается, оборачивается к нам. «Тут уже можно поговорить. Вот это все, что мы видели, это должно тут и остаться, поняли? Никому ни словечко, ни полсловечко». Клапш тих. «Что-то мне в этом требовании не нравится, но ведь разумный погиб. Надо, ну, в милицию заявить, что нашли труп, хоть и в Хтани, заявить, чтобы что», — шипит Кхазатка. «Это натуральное дерьмо, понял? Лучшее, что мы можем сделать, держаться подальше. Формально, самоубийство, а не убийство, раз, тела нет, улик нет, само место под землю провалилось, два, милиция начнет задавать вопросы, три, и не только милиция, это четыре. Короче, мой вам приказ как старшей группы, рот на замке, все поняли». Мотя отстраненно кивает, Соль, хмыкнув, тоже, даже если не согласна, спорить не стала. Я, пожав плечами, соглашаюсь тоже. «Ладно, пошли», буркает Клара. «Мотя, угу», отзывается эльф, который то изучает карту, то начинает прислушиваться к местным вибрациям. «Вроде и дальше все чисто, идем». Вскоре плешивый лес расступается, мы попадаем на этакую опушку, открытое место, тропа утоптана, и хотя об этом прямо не говорят, кажется, выход из очага близко. «Вот только, ага, чисто», — говорил Мотя. «И вправду чисто, ни глазастых деревьев, ни грибов со скелетами здесь нету, зато есть другое, еще одна группа сталкеров, и едва мы появляемся из зарослей, нас замечают». Клара с досадой сплевывает. «Что за непруха, группа сильно многочисленней нашей, 2, 3, 8, 15 человек, вооружены». Взглядом выхватываю не только рукоятки всяких дубинок и прочего убойного инвентаря, но и приклады оружия нет, обрезов. «Надо же», — а Клара говорила, — «с огнестрелом в Хтонь только наш брат ходит, опричник». И именно в этот момент замечаю среди роши плеч знакомую рожу, мятую, сизую и с золотыми зубами, Брунь, и вправду непруха. Клара, застыв на секунду, тут же уверенно прет вперед, эдакий броневичок. «Кто у вас главный?» «Ну правильно, чё, надо сразу себя поставить». Сделав морду кирпичом, топаю за ней. типа бодигард. Соль тоже натужно изображает расслабленность, и только Мотя не изображает. Эльф уже попустился после того, как нашел ту могилу в полиэтилене, и теперь снова похож на безмятежного хиппоря с ромашкой в зубах. Улыбается, смотрит расфокусированным взглядом не пойми куда. Сталкеры обступают нас полукольцом. Брун держится сзади, наверняка же узнал меня, но виду не подает. Угрюмые, мощные мужики все, люди. Неплохо снаряжены, в разнобой, но качественно. У одного и вовсе пистолет-пулемет с узнаваемым круглым магазином, огнестрельный чайник. Через вырезы в кожухе, впрочем, видно, что и тут ствол обрезан, да и приклад не родной. И все это я замечаю, потому что потлатый хозяин оружия ненавязчиво эдак снимает его с плеча, типа ремень поправил. Ага, из рядов мужиков выдвигается низкий, но крепкий дед с лысиной такой широкой и полированной, будто шлем. За современный разгрузочный пояс заткнут обычный топор. Вот прямо за сам пояс, ну а что? Впрочем, имеет человек право носить как хочет. Притом на куртке у деда 6 самодельных кармашков под патроны 12 го калибра, и 3 патрона, кажись, крашены серебрянкой, а еще 3, обмотаны шерстяной красной ниткой. Ну ладно, я главный, хрипло говорит он. А ты кто? А ты что, язовец, не помнишь? Яростно отвечает наша кхазатка. Я, Клара, не помню, равнодушно отвечает дед. Ни тебя, никого из них. Эй, братва, рожи знакомые вам? Нет, нет, в разнобой гудят сталкеры. Брун молчит. Расступаться мужики не спешат. И чего? Клара, хрипло интересуется дед. Урожая много собрали? Кхазатка с ним одного практически роста. Прилично. Обратно уже идем. Дорогу нам дайте. И, вернись тише, чем зашел, язовец. Тяги сегодня на всех хватит. Дед чмокает губами. Дык не торопись. Давай, расскажи, каков очаг нынче? Люди говорят, выброс. При выбросах-то опасно вглубь забираться, а вы, я смотрю, а, дорогу дайте, веско говорит Клара, глядя на деда в упор, но тот не отводит мутного взгляда. Соль замерла, точно статуэтка, а Мотя внезапно засовывает пятерню за пазуху. Сталкеры-язовцы аж подскакивают, но эльф вытаскивает полусъеденный леденец. Летят ругательства, дед моргает, и тут же сплевывает с досадой. Я думаю так, как бишь тебя, Клара. Я думаю, это вы, недоумки, хтонь потревожили. Вон эльф-маг небось, тягой халявной себе рюкзаки набили, а на остальных вам плевать. Теперь на бедного Мотю направлены сразу 3 ствола, но эльф этого словно не замечает. Обрез ПП при этом глядит на соль, хотя катана у нее по-прежнему за плечом, а у меня дрын в руке. Обидно даже, поэтому скидывайте рюкзаки. Полагаю, что справедливо будет, ежели компенсируете ущерб. Компенсируете. Ага. Шагаю вперед. Вся эта сцена выглядит идиотски, позорно, нелепо, точно в прикольном кино про гангстеров. И как раз такие нелепые ситуации в жизни могут взрываться брызгами крови, болью и осколками глупых решений, которые не отменить, потому что поздно. Знаю, дядя Женя рассказывал, о садике. Откуда ни возьмись, вырастает брунь, что-то шепчет в ухо, пытается меня сдвинуть, дышит кариесом, кивает главному, мол, с этим я разберусь. Тихо-тихо, Андрюха, тебе надо, тебе оно надо, а, давай в сторонку, в стороночку отойдем. Отталкиваю его, но брун напористый. На базе если узнают, что ты в хтонь лазил, шипит, а, с этими, а если про тебя, с этими, брун теряется на мгновение. Тю, напугал, про меня и так знают, и я-то с людьми, Андрюха, с людьми, и тебе предлагаю, пока не поздно, фигни не делай, просто постой в сторонке, я скажу пацанам, что ты свой, толкаю его, так что летит на задницу. «Осадите», — сказал, — «а то что руки в гору, ска». Стволы уже не прикрыто наставлены прямо на нас, а Клара вошла в какой-то кхазацкий боевой раж, орет на изовца. «Я тебе рыло прокомпостирую, нах», и сейчас кинется на него, лишь бы не отдавать свое, не снимать рюкзак и «пропустите нас, или хуже будет». Одновременно с моим резкий возглас соль «хуже будет», от щуплой девчонки, ага, напугала, руки в гору, рычит один из громил, бородатый рыжий детина в дождевике, зам язовца, считаю до 3, раз, 2, и что будет быстрее, катана мутантки с нога или очередь из ПП, и пока я решаю этот вопрос, со словом 2 зам резко толкает к хазатку, дергая за рюкзак, вопль Клары, она не намерена отдавать имущество, ответно толкается, и получает локтем по лицу шелест катаны. Я бахаю замедление раньше, чем успеваю это сообразить. Теперь это делается намного легче, чем тогда, в первый раз, будто прием отработал. У меня пара секунд, не дольше, дольше не продержу. Снова шагаю вперед, заслоняя соль от ПП, отворачиваю спиленный ствол в дырявом кожухе. Снять не успею, рывком отцепляю пальцы Рыжебородова от рюкзака Клары и даю противнику импульс. Пошел, время взрывается событиями. Мужик с обрезом ПП шатается, но на ногах остается и спуск не жмет. Молодец, соль, скатанный в руках, никого не шинкует, тоже красотка. Никто не выстрелил, хотя мог, потому что, я это уже понял, разумные кожей чувствуют сотворение маги, и для большинства это пугающее ощущение, оно само по себе притормаживает. Поэтому все таращатся на Бородатого, уже не Рыже, Седобородого. Громила в дождевике валяется на земле, жив, цел. Точно знаю, что ничего ему не повредил, не состарил всерьез, а вот с шевелюрой придется ему попрощаться. Девочек бить нельзя, даже кхазадок. Молодой парень, сидя на кочке, в панике щупает лысый череп, теперь гладкий, как у командира. В руках у него остаются клочья седых волос, выглядит мерзко. Все глядят на него, и на меня. А то вот что, рычу я, поняли, это было предупреждение. Кому годков жизни не жалко, может в меня стрелять. Потом не обижайтесь. Неожиданно соображаю. Я сейчас повторил тот же трюк, что и при инициации с гонщиком Кхазадом. Только теперь, осознанно, и со свирепой физиономией взмахиваю арматуриной. Сталкеры шарахаются. Язовец в панике таращится на Бруня. Пес он, пес, вскрикивает фальцетом тот. Не трогайте. Пусть идут все четверо. Я шатаюсь, но Мотя с улыбочкой подставляет плечо. Отчего-то Клара глядит на меня с ненавистью. Резко дернув за лямку, маршевым шагом устремляется по тропе, мимо раздавшихся в стороны сталкеров. Мы, за ней, соль, на мгновение приостановившись, с серьезной миной говорит сталкеру, который облысел. А волосы-то все-все-все собрать надо, чтоб ни единого не осталось тут, в хтани. А то примета плохая, ну, сам понимаешь. Ветерок почем зря разносит седой пух, детина в дождевике глядит на это дикими глазами. Соль с достоинством удаляется, и мы с Мотей следом. Но когда мы молча отходим от лагеря Изовца на достаточное расстояние, Кхазатка оборачивается, устремляет взгляд на меня и медленно, чеканно произносит. «Все, ты, как там тебя зовут, остаешься здесь, никаких дел с собаками, это мое слово, Гиклунгт, ты сам избрал этот путь, я сожалею о твоей судьбе и выборе». Глава 15. Соль, Бартх, что бы это ни значило, Инни, никаких дел с собаками, чеканит Клара, это мое слово, разворачивается и идет, Мотя с безразличным лицом следует за ней, Андрюха ошалело смотрит им вслед, и взгляд у этого здоровенного лба, словно у брошенного на вокзале ребенка, и не сказать, что это он только что полтора десятка дюжих головорезов застращал, эй, говорю, не трогаясь с места, вы чего, грибной плесени нанюхались, мы так не договаривались. Клара продолжает целеустремленно шагать прочь. Шик блеск. Сейчас они с Мотей скроются за поворотом. И что тогда? Мясопродукт только что выложился по полной и не то что магичить. Хорошо, если хотя бы идти сможет. Да и все равно мы не знаем, куда идти. Без Моти с его чуйкой мигом вляпаемся в какую-нибудь хрень, которая сожрет нас раньше, чем мы сообразим, как она называется. Ору, стараясь сдержать панику в голосе. Клара, ты сама говорила, своих не бросаем. Клара все-таки останавливается и бросает через плечо. Так то, своих. Псоглавые никому не свои. Опричнина, от слова оприч, то есть кроме всего остального мира. Никакие общие правила для них не работают. И наши тоже. Ноги в руки и уходим отсюда. И снова идет. Кричу. Стой. Да плевать мне, чего там опричнина в целом. Мы бы без Андрюхи не прорвались через жуков в прошлый раз и сейчас с этими придурками не разминулись бы. Он меня из глади вытащил. Нельзя его бросать. Не делается так. Наш это пацан, нормальный. Клара снова останавливается, медленно поворачивается и смотрит на меня в упор, скрестив руки на могучей груди. Да будь он хоть Иисус Христос, Гаутама Будда и праведный Арендил в одном флаконе. Это не важно все, потому что он опричник. У них нет собственной воли и собственной совести. Понимаешь ты это, дуреха? Если ему прикажет начальство его уважаемое в рот, или яичница их безумная, или даже самому почудится, что так надо ради какого-нибудь сраного высшего блага, он тебя как комара прихлопнет. Тем более, что ты не людь, для таких, как он, гаже, чем помойная крыса. Кажется, мы делаем именно то, чего нельзя ни в коем случае, Стоим посреди хтани и орем друг на друга почем зря. Наверное, все окрестные монстры уже достали ножи и вилки и салфетки на шее повязали. Глубоко вдыхаю тяжелый болотный воздух. Выдыхаю медленно и говорю. «Клара, ты сказала, опричники отрезают себя от всего остального мира. Но то, что я вижу своими глазами, ты сама отрезаешь разумного от всего остального мира. Я по этим паскудным правилам не играю. Если Андрей остается здесь, значит, я тоже остаюсь». Клара сплевывает себе под ноги. «Много вас таких сгинуло, но вольному воля. Мотя, идем». Эльф, до этого момента, по обыкновению, отрешенный, поднимает голову и спокойно, отчетливо говорит. «Если Соль остается, я тоже остаюсь». Все таращатся на Мотю в изумлении, даже Андрюха. А вот Клара, против ожидания, не сердится, а спрашивает с каким-то даже сочувствием. «Что, все-таки долетался?» Мотылек, долетался, Галадрим безмятежно улыбается. Барт Хинни, Клара гневно зыркает на меня и вздыхает. А чем это они? Кажется, Мотя произнес один из вариантов слова «судьба», у эльфов их чуть ли не сотня. Ладно, не до Мотиного богатого внутреннего мира сейчас. Надеюсь, я тут не при делах, случайно попала под замес. Хотя и к своей пользе. Без Моти с его чутьем из хтани не выбраться. Ахтербакси, ну что с вами будешь делать? Тоскливо произносит Клара. Каждый упрямо летит на свое пламя, хоть крылья отрывай. А впрочем, не моя печаль. Идемте уже, до выброски всего ничего. Вообще-то планировать в хтани – плохая примета, но, похоже, приметы хуже, чем разлад в команде, все равно уже не бывает. Тем не менее выбираемся на удивление без происшествий. Все хмуро молчат и смотрят прямо перед собой. Один раз мне под ноги пытается броситься комочек из зубов и шерсти, но я только зыркаю на него, и он сам отползает в кусты. Похоже, реально страшные в хтани, отнюдь не монстры. Софья Александровна, верно я понимаю, что вы за 12 часов до истечения крайнего срока сообщаете мне, что я обязан подать в управление образования отчеты об успеваемости и качестве обучения по форме 37-ю. Илларион Афанасьевич смотрит на меня поверх очков так, словно я не директор, а провинившаяся ученица. Набираю полную грудь воздуха, медленно выдыхаю и считаю про себя до 5, потом говорю, ну, в общем, как бы да, ага, так получилось. И если мы этот Морготов отчет не подадим, нас ждет проверка, а управление образования еще от предыдущей проверки не отошло. Тетечки до сих пор, наверное, от зеленки отмываются. Вы улыбаетесь, в самом деле находите забавным то, что дети закидали комиссию пакетами с раствором бриллиантового зеленого. Нет-нет, что вы, это было недопустимо, ужасно, отвратительно. Я всем наваляла по шеям, кого поймала, ничего подобного, разумеется, не повторится. Наши троглодиты другое что-нибудь придумают. В общем, давайте просто нарисуем как-нибудь эти Морготовы отчеты. Пожалуйста, пожалуйста. Илларион Афанасьевич хмурится. Уроки шли менее половины четверти, а отчитаться требуется так, будто отработаны все академические часы. Ладно, на ваше счастье, опыт бюрократической работы у меня изрядный. Однако в другой раз потрудитесь уведомлять меня о подобных казусах заблаговременно. К какому часу отчет требуется доставить в управление? Сейчас, сейчас. Там окошечко такое еще. У меня где-то записано, когда оно работает. Под укоризненным взглядом Иллариона Афанасьевича панически роюсь сперва в телефоне, потом в бумагах. Обычно бесценная Юдифь Марковна такими вопросами занимается, но именно сегодня, как назло, она слегла с гриппом. Морготова графика работы казенного окошечка нигде нет. Помню только, что он какой-то хитровыделанный. Извините, Илларион Афанасьевич, не записала, но сегодня там точно выходной. Давайте я завтра с утреца туда сгоняю и сразу вам позвоню. Вам следует более ответственно относиться к своим обязанностям, бурчит биолог, надевая пальто и шляпу. Отчеты я подготовлю за ночь, а утром жду вашего звонка. Всего доброго, Софья Александровна. Илларион Афанасьевич выходит из кабинета, тяжело опираясь на трость. Погода стоит сырая, и у него обострился ревматизм. Выдыхаю с облегчением, неприятно чувствовать себя непутевой школьницей, которую отчитывают и чуть только не ставят в угол. Но хотя бы с Морготовыми бумажками все будет в порядке, раз Илларион Афанасьевич обещал. Мы недолго работаем вместе, но я уже убедилась, что на него можно положиться. Наскоро разминаю затекшие мышцы, встаю в планку, отжимаюсь с хлопком, верчу пару простых сальтух. Раз уж нет возможности полноценно тренироваться каждый день, завела привычку использовать для занятий любые перерывы, терять форму нельзя, до спокойных времен далеко, если они вообще настанут когда-нибудь. Собираюсь на обход спален, посмотреть, что делают дети, и сказать им, чтобы немедленно прекратили это безобразие. И тут зацепляюсь взглядом за кнопочный телефон, стоящий на зарядке. Проверяю, эту штуку я сама купила на днях в снажьем ларьке на углу. Там официально торгуют только теплой газировкой, но из-под полы продают почти любую бэушную технику, причем подозрительно дешево, лучше не спрашивать, почему. Вот я и прикупила телефоны для учителей, время такое, что лучше всегда оставаться на связи. Этот был выдан Илариону Афанасьевичу. Что ж, сам забыл, пусть сам за ним и возвращается, а то только и знает, что распекать меня за безалаберность. С другой стороны, немолодой человек с ревматизмом, и погода паршивая, мелкий холодный дождь. В конце концов, это же мне надо, чтобы биолог завтра взял трубку. Квартирует он недалеко, в 4 кварталах, и ходит медленно, я его на полпути догоню. Накидываю куртку, кладу телефон в карман и выхожу в холодную морось. Сырой воздух замечательно распространяет запахи, так что вынюхиваю биолога за пару минут. Он, как и ожидалось, ушел недалеко. По случаю непогоды улицы пустынны. Дети не бесятся на площадках, старички не играют в домино, гопота не лузгает семки. Несколько с нога понуро спешат по своим делам. А еще рядом человек нет, 2 человека, мужчины, причем запах обоих выдает сильные эмоции. От одного исходит хмурая злость, а от другого – острая тревога на грани паники, и оба на взводе. Может, ничего особенного не происходит, чужаки, особенно люди, обычно некомфортно себя чувствуют в снажьих кварталах, потому стараются без крайней нужды здесь не задерживаться. Только вот эти двое топчутся под дождем уже довольно долго, причем не где-нибудь, а рядом с подъездом, где квартирует Илларион Афанасьевич. Надо бы выяснить, в чем дело. Заворачиваюсь в тени, перехожу на бег, обгоняю ковыляющего по слякоти учителя и оцениваю обстановку возле его подъезда. 2 короткостриженных крепыша в одинаковых кожаных куртках, один постарше, другой совсем зеленый, прячутся за углом. Позы и движения напряженные, в руках обломки металлических труб. Выжидаю в тени рядом с ними, чужие разборки мне не нужны, я не бэтмен какой-нибудь, чтобы нести на улице справедливость. Однако эти двое явно высматривают кого-то определенного. Прятаться от людей нетрудно, по сравнению со снага они глухи и лишены обоняния. Когда фигура моего биолога проступает сквозь морось, один шепчет другому: «Идет, СКА, готовность». Оба перехватывают трубы поудобнее. Что ж, готовность так готовность, продеваю озябшие пальцы в новый кастет, который мысленно называю детским, и аккуратно бью в висок сперва старшего, хмурого, а потом младшего, с потеющими ладонями. Тела одно за другим шмякаются в грязь, вот так просто. Нет, не так просто. То ли кастет подвел, то ли рука дрогнула, но первый противник остается в сознании, и в следующий миг в его руке вспыхивает белизна. Яркий луч бьет прямо в глаза, мир взрывается белым адом. Я слепну и выпадаю из тени. Бойцу хватает секунды, чтобы сделать подсечку. Падаю, группируюсь, перекатываюсь, но противник уже здесь. Его кулак с размаху рассекает воздух в сантиметре от виска. Свист, рывок в сторону. Перед глазами мерзкая рябь, но слух еще работает. Ловлю шорохи, шаги, дыхание. Уворачиваюсь от второго удара и бью туда, где по прикидкам должна быть шея. Мимо. Рядом с ухом своим проносится что-то тяжелое, труба, ствол, едва успеваю рвануться назад. Со всей силы заряжаю мужику ногой в пах, не до благородства сейчас. Раздался хриплый вопль, тело противника сгибается пополам. На десерт бью ребром ладони в шею, резко, без размаха. Он наседает, хрипит, затихает. Отползаю, прижимаясь к стене, физически цела, но глаза, перед ними все еще пляшут черно-белые пятна. Хреново, я не смогу сейчас уйти в тень. Соль, вы в порядке? Голос запыхавшегося Илариона Афанасьевича дрожит. Вот, обопритесь на мою руку, вставайте. Надо же, усвоил наконец, как нужно меня называть. От помощи не отказываюсь, не тот момент, чтобы демонстрировать феминизм. Кажется, оба тела на мокром асфальте едва дышат, но на всякий случай уточняю. Эти что с ними? Живы, но без сознания. Соль, прошу вас, пройдемте в мою квартиру, позже. Надо их допросить, узнать, кем они посланы и для чего. В этом нет необходимости. Мне известно, кто прислал этих людей. Пройдемте в дом, вы вся дрожите. Действительно, адреналин схлынул, и меня трясет. Отвратительно быть слепой, даже почти слепой. Контуры реальности понемногу проступают перед глазами, но совсем размыто. Поднимаюсь по зассанной кошками лестнице на третий этаж, опираюсь на пластиковые перила, прожженные зажигалкой и исписанные наименованиями половых органов. Слушаю, как проворачивается ключ в замке. Сожалею, но могу предложить вам присесть разве что на койку, с горечью говорит Илларион Афанасьевич. Увы, я не успел обзавестись стульями. Вот уж на что пох, чеслово ять. Ощупью нахожу кровать и плюхаюсь на нее, панцирная сетка проваливается под задницей, в бедра впивается железная рама. Биолог суетится по хозяйству. Шумит вода, потом щелкает электрочайник, пахнущий дешевым пластиком, и в воздухе разливается аромат свежезаваренного чая. Однако, даже в этой убогой обстановке наш учитель остается аристократом, никаких чайных пакетиков. Зрение понемногу восстанавливается, но при воспоминании о пережитой беспомощности меня потряхивает. Похоже, чем сильнее я делаюсь в тени, тем уязвимее становлюсь к свету. И самое скверное, неведомым врагам это известно, вряд ли мощный фонарь оказался у них при себе случайно. А вот мне неизвестно, кто они и чего им нужно. И долго ли мне оставаться слепой? Илларион Афанасьевич протягивает щербатую кружку. Грею пальцы. Дешевый чай отдает веником, но заварен на славу. Вы обещали рассказать, кто напал на вас и почему. Боюсь, вы ошибаетесь. Соль. Ничего подобного я не обещал. Я сказал, что знаю, кто послал этих людей. Послушайте, я чрезвычайно признателен за то, что вы спасли, вероятно, мою жизнь и вообще за все, что вы для меня сделали. Однако теперь я вынужден сообщить, что не могу продолжать наше сотрудничество. Мне следует вернуться в Острог и отбывать наказание там. Что? Какого хрена? Разве это не очевидно? Здесь моя жизнь в опасности. Думаете, бандюги вас в Остроге не достанут? Они, быть может, и достанут. Но только меня. Не могу допустить, чтобы из-за моих проблем пострадали дети, пусть даже и с нога. От растерянности спускаю на тормозах российское даже с нога. Нет, вы посмотрите, благородный какой гусь выискался. Сёрбаю чаем и говорю решительно. Я ничего этого не желаю слушать, Илларион Афанасьевич. Мы работаем вместе, а значит, проблемы у нас общие. Тем более, что у них было оружие персонально против меня. Так что оставьте эти расшаркивания и скажите прямо, кто пытается вас убить и почему. Раз вы настаиваете, этих людей прислал криминальный авторитет Парамонов, более известный под кличкой Барон. Барон, и когда же вы успели перейти дорогу Барону? Лично ему я, как вы изволили выразиться, дорогу не переходил. Однако на него работает одна моя старая знакомая. Впрочем, поскольку я имел несчастье неплохо изучить госпожу Альбину Сабурову, не удивлюсь, если на самом деле уже барон работает на нее, а не она на него. Сабурова. Я встречала ее один раз, но запомнила крепко. Она едва не достала меня своей магией, я тогда увернулась чудом. О ней ходили зловещие слухи, но, как водится, самого туманного свойства. Альбина ведь каторжанка. Так, вы знаете, за что ее осудили? Не просто знаю, а принимал в этом непосредственное участие. Видите ли, Соль, так исторически сложилось, что академическая среда свободна от разного рода ограничений, обязательных в других сферах. В студентах и молодых ученых поощряются дерзость, полет мысли, тяга к эксперименту. Однако все это не касается таких вещей, как магия крови. К сожалению, Альбина Сабурова поставила себя выше любых запретов. Подождите, так это она проводила те опыты на снага? Именно. Ваш народ особенно восприимчив к некоторым видам этой магии. В легендарные времена шаманы приносили жертвы, и запах крови превращал снага хай в настоящих берсерков, не знающих боли и страха, рвущихся в бой даже после множества тяжких ран. Заколдованная кровь называется ставленной, ее брали когда у животных, а когда и у разумных. Отданная добровольно кровь разумного считалась самой действенной. Естественно, много сотен лет эти практики находятся под строжайшим запретом, даже за распространение сведений о них полагается суровое наказание. Считается, что эти знания утеряны в веках, но бывает, что в погоне за мудростью ученые забывают об этике. Старина Оппенгеймер не даст соврать, а не обращайте внимания, это я о своем. Так что, вы пытались эту Альбину засадить, вместо этого она засадила вас, Но вы дотянулись до нее из-за решетки? Да, вы верно изложили ход событий. Дотянуться до Сабуровой оказалось непросто, она принадлежит к одному из самых влиятельных придворных кланов. Однако государь вмешался лично, с магией крови не шутит. Часто моргаю, зрение, хвала основам, постепенно приходит в норму. Убогая комнатушка на вид оказалась точно такой же, как я представляла по запахам. Разве что веселенькие обои с яркими попугаями стали неожиданностью. Шик блеск. И что, Альбина теперь вам мстит? Не исключено. Хотя бессмысленная месть не в ее характере, Сабурова весьма расчетлива. Быть может, она решила применить на практике полученные в лаборатории знания, и ей требуется устранить того, кто знает ее грязные секреты. Применить, от этой мысли делается нехорошо. В смысле разлить где-нибудь ставленную кровь, чтобы с Нагахай превратились в берсерков? Илларион Афанасьевич задумывается, склонив голову на бок, потом говорит, едва ли Альбина станет действовать настолько топорно, это выдало бы ее с головой. Даже люди легко учуют запах крови, а уж исходящее от нее эфирное возмущение распознает хоть вчера инициировавшийся школьник. Ставленную кровь сложно замаскировать, она просто кричит о себе. Тем не менее, если где-то вы отметите резкие немотивированные изменения в поведении соплеменников, будете знать, что искать. ХМ, изменения в поведении. Меня, помнится, слегка повело от запаха парного мяса с кровью, которое Генрих выставил на стол. Не так, чтобы потерять над собой контроль, но все-таки. Не может же он быть магом крови? Что-то такое о нем говорят, но слухами твердь полнится. Ладно, все это отвлеченные рассуждения. Зрение вернулось к норме, так что пора решать, что делать дальше. У подъезда то ли валяются, то ли очень даже пришли в себя два человека барона, и далеко не факт, что их все еще только двое. Генрих, давно, когда я еще имени его не знала, обещал, что из-за ограбления проблем с бароном у меня не будет, но теперь мы вляпались во что-то другое. И, похоже, своими силами не выберемся, я не могу в одну харю противостоять банде барона, но знаю того, кто и так уже ей противостоит. Прежде я Генриха о помощи не просила, но настал момент, когда игры в независимость пора отбросить. Он принимает вызов на втором гудке. Да, Солечка, что стряслось? Генрих, у нас тут два не трупа, надеюсь. И надеюсь, что два. Люди барона. Одно к одному. Где ты? Называю адрес. Не выходи. Через 20 минут подъеду и порешаю твои вопросики. Голос у Генриха спокойный, даже слегка ленивый. Приятно, конечно, перевалить свои проблемы на того, кто наверняка с ними справится. Вот только чем придется расплачиваться за эту помощь. Ладно, будем, как говорится, решать вопросики по мере их поступления. Генрих перезванивает ровно через 20 минут. Можешь спускаться. Он стоит у подъезда рядом со своим мотоциклом, небрежно привалившись к стене. А вот тел никаких уже нет. Здесь я уладил все, машет он рукой. Но на горизонте проблемы посерьезнее, Соль. И похоже, они окажутся общими. Не только у нас с тобой, у всего города. Что стряслось? Генрих хмурится. Вот вроде бы пока ничего особенного, но жопой чую, что-то назревает. А я достаточно долго живу, чтоб чуйку не игнорировать. Сегодня опричная база номер 126 забраковала мясо, которое сама же заказала. Я еще удивился, куда уважаемым в рот опричникам столько парного мяса, там народу-то сгулькин хрен. Однако заказ есть заказ, и вот они его возвращают. Цедульку прислали, мол, продукт порченный, причем якобы магией. Предоплату назад требуют. Пожимаю плечами. Выглядит как дешманская разводка. Что-то не так в этой истории. От Генриха пахнет кожей, бензином, здоровым крепким потом, надежностью. Может, заказали по ошибке слишком большую партию и теперь придираются к товару, чтобы вернуть предоплату? Всяко может обернуться. Звонит телефон Генриха. Из трубки, взволнованный женский голос. Мясник, тут фура с возвратом приехала со 126-й, и они словно взбесились все. Псоглавые? Нет, наши ребята. Слово за слово, и началась не драка даже, свалка. Они как с цепи сорвались, меня не слушают, никого не слушают. Генрих, давай сюда. Пока тут все друг друга не поубивали. Пока звучат эти слова, Генрих заводит мотоцикл и поднимается в седло. Коротко оборачивается ко мне. Ты со мной? Не отвечаю, просто запрыгиваю на заднее сиденье и хватаю Генриха за куртку. Конечно, я с ним, в этом так точно. Как там Мотя сказал? Бартх, что бы это ни значило, Инни. Потому что, Кажется, я понимаю, в чем проще всего спрятать кровь. Глава 16. Андрей. Порченный мясопродукт. Просыпаюсь за пару минут до подъема. Привык уже. Табло над дверью отсчитывает 05:58. Цифры пульсируют в темноте. В казарме тишина. Даже славики не храпят. Даже буран. Отсек рассчитан на 10. 9 курсантов и 1 добавочный из гарнизона. Местный. Зовут его Вальтер. С нами он почти не общается. И я даже не знаю, имя это или позывной, да и мы друг с другом. В общем, между нашей пятеркой и прихвостнями Долгорукова теперь что-то вроде негласного перемирия, без каких-либо соглашений, и чувствую, ненадолго, над моей койкой, прямо перед лицом, криво выцарапанный герб Коломенского училища. Царапал, разумеется, не я, предшественник, не самые худшие, что можно найти на здешних стенах. Из угла доносится писк зарядной станции, мигают диоды. Зеленый, зеленый, красный. Чей-то визор разрядился за ночь. Значит, кому-то бежать к офицеру за допуском вручную. Прекрасный повод получить выговор за несинхронизацию. Ставлю Носицкого. В ухе щелкает пес. Подъем через 20 секунд. Браслет на руке слегка нагревается. Тоже напоминание. В дальнем углу. Общая щетка для сапог, похожая на противотанковый еж. Над ней табличка, распечатанная на штабном принтере. Ты не грязь вытираешь. Ты хтани не даешь шанс. Вспоминаю о Варе и вчерашнем вечере, последние 10 секунд перед сигналом, 06:00, сигнал из-под потолка и сразу за ним, раздраженный бас вахмистра, подъем, построение, 06:20, шевелим ногами, а не мозгами, утречка, собаки, изрекает наш старослужащий, непостижимым образом уже заправивший койку, ну, с богом в говно, остальные не столь проворны, кто-то стукается о косяк, буран матерится, зацепив дремлющего Горюновича. Гоня ворчит. А что, у нас теперь зарядка каждый день. Мы что, в армии? Натягиваю покрывало на койку, на себя, комбинезон. Подвижные пластины елозят по телу. Проверяю доступ на браслете, визор мигает, работает. Черт, сначала же полагается к умывальнику, комбез, потом. Ладно, неважно. Умывальник общий, в ряд, 4 раковины, 5 зеркал и 1 дозатор мыла, реагирующий только на ругательство. Федор уже там, бурчит. Вода снова другая. Вчера хлоркой пахло, сегодня, как из колодца у бабки. Ты определись, парирует Сицки. Ты бабку нюхал или хлорку? Умываюсь быстро. Чищу зубы обычной, неуставной щеткой. Однажды попробовал местный гигиенатор, обжег десны. Пол уже залит водой. Буран перешагивает лужу. Рома, опять ты налил? Рома, он же Тургенев, не теряется. Проверял, как ты по минному полю прыгаешь, не сдал. Все шутки в казарме, только для своих, чужих словно не существует. И хорошо, напротив мутного зеркала, такой же мутный экран в стене, где мерцает очередная мудрость нашего Искина. Соблюдай фазу сна, откат снижает точность. На улице туман, на плаце уже загорелись инфракрасные дорожки для построения. Метки на земле почти невидимы, но визоры цепляют их мгновенно. Только Гоня мечется в поисках своего места. Встаю в положенный квадрат. Мигает синим, значит, все верно. Рядом, еще 20 человек. Некоторые уже в полной боевой экипировке, с магическим обвесом. Нам не положено, у нас, сокращенный комплект. На голове вахмистра, визор с купольной камерой, прозванный Жало. Он не просто записывает, он фиксирует осанку, равнение, отставание, скорость движений. Если кто-то выполняет упражнение вяло, через полчаса получит наряд, или два, внимание, разминка, 5 минут, далее, физнагрузка малая полоса, оценка индивидуальная, режим, снаряженный, голос вахмистра негромкий, он говорит в микрофон, звук идет через браслеты, эхо нет, каждый слышит так, словно стоит рядом, Сицкий сутулится, и Жало немедленно сигналит, квадрат 8, осанка нарушена, исправить, Жало стимулирует Ганю электроимпульсами, заставляя выпрямиться. Тот шепотом ругается. Мне сегодня замечаний не делают, удивительно. Приседания, наклоны, выпады, обычная разминка, но в комбезе она дается нелегко. Тот давит все сильнее. Это называется тренировка на груз. И снова Гоня среди отстающих. Пластины сдвинулись, и он грохнулся на бетон, как мешок с мясом. Я держусь. Вместо полноценной полосы нас загнали на сигнальное маневрирование. Полчаса координации и перестроений по командам визора, с бросками и поворотами. Смысл, видимо, не в том, чтобы вспотеть, а в том, чтобы хоть раз за утро двигаться синхронно с остальными. Наконец, команда. Завершить. Строй. По секторам. Возврат. Через главный вход. Визоры отключаются. Плац гаснет. Бредем обратно. Шаг в шаг. Отяжелевшие. Будто после марш-броска, а не обычной зарядки. Внутри ворочается голод. Завтрак. Между завтраком и обедом нас гоняли по очереди. Сначала теория тактических разворотов. Затем практика уборки коридоров с тактическими уворотами от вахмистра Тещина. Но, как известно, все это – лишь заполнение времени между приемами пищи. И вот обед. В столовой шумно, как всегда. Подносы лязгают, пол липкий, воздух влажный. У входа – раздатчик, квадратный корпус на подставке, шипящий и пыхтящий. Перед раздачей – сканер, бесконтактно измеряющий все подряд. Давление – температуру, нервное возбуждение и десяток других показателей. От этих цифр зависит, что получишь, и всегда неудачно. Вечный повод для недовольства и шуток. Контейнеры с подогревом разные. Рядовым, синие, офицерам, бордовые. Гоня на второй и получает сразу две котлеты и гречку с подливой. У него ноги дрожали после зарядки. Видно, Искин это заметил. Открывает контейнер. В одном отсеке котлеты, в другом гречка. А сверху еще и творожная запеканка, остаток с завтрака, явно лишнее. Охренеть, вполголоса возмущается Сицкий. Это что вообще, Матрона, ты меня кормишь или консервируешь? Матрона Искин, управляющий столовским хозяйством. Ответа, разумеется, нет. Меня удостоили только одной котлеты. Компот, традиционно густо красный, будто с кирпичной крошкой и с твердым осадком. Что, Сицкий, охота чайку? Спрашиваю. А у нас есть чай? Нет. Ну тогда да, конечно, наливай, лопаем. В дальнем углу зала, Марушевили, завхоз, сидит один, в полупальто нараспашку, с планшетом и подносом, на котором ни хлеба, ни каши, только кофе и витаминная таблетка. Постукивает пальцем по экрану и поглядывает на дверь, словно кого-то ожидая. Сицкий замечает. Гляньте, Марушевили третий день как зомбак. Вальтер вчера говорил, тот с Ожегиным что-то обсуждал. Про мясо, вроде. Про мясо, Федору всегда интересно про питание. А что с ним, кто его знает, отвечает Ганя, раздраженно отделяя котлеты от творога, кашу он решил не есть. Может, не то пришло, или не в том виде. Может, с хвостами, а может, и с глазами. Поди знай, чем нас кормит. Мы еще доедаем, когда в дверях появляется вахмистр Горбенко. С этим типом редко имеем дело, нас все больше Тещин напекает. На горбе комбез с потеками от машинного масла, рукава закатаны до локтя, на затылке, когда он вертит башкой, высматривая нас в зале, видна небритая щетина, от него тянет табаком и железом, говорит он через зубы, не разжимая челюсти. Усальцев, Суворин, Мамонтовы оба, Сицкий, за мной, Федор, не поднимая головы, что опять, мы же наряды уже отбарабанили, поздравляю, теперь вы важные гости, на комбинат поедете, на экскурсию. Тянет кто-то из Славиков. Сопровождение, обрывает его Горбенко. Возврат фуры. Ожегин распорядился. Мы глядим друг на друга. Мясо. Так вот оно чё. А чего нас-то посылают? Спрашиваю я. А потому что вы не на губе. Или хотите? Славик качает головой. Спасибо, уже был. Вахмистр поворачивается и уходит, не проверяя, идем ли мы. Понятно, что должны идти. Поднимаемся, сдаем посуду, все молча. Марушевили уже ждет в коридоре. Держит стопкой электронный планшет и серую папку с завязками. Вид у него кислый. Забираем обвес. Усеченные комплекты, без брони, только с тактическими креплениями. Жарко в этой сбруе, но положено. Визоры цепляем к браслетам, обычный режим. Пульс и координаты идут в канал, голос, нет. Фура стоит уже у ворот, на погрузочной площадке. Марушевили садится к водителю. А нас ждет Сирин, старая жестяная таблетка на маготяге. Внутри пахнет горелым пластиком и пылью из фильтра. Водила хмурый, не здоровается. Мы садимся по трое на сторону. Федька упирается коленями в Сицкого и молчит. Ганя пытается веселить всех, что-то щебечет про как в увольнительную. Славик номер один прикрывает глаза. Если усну, не трогайте, только пристегните. Второй согласно кивает.